пустяк вроде, а меня оглушило, как палкой по башке. Когда Смирнова отвозил, еще один удар. Объясни мне весь твой разговор с Кургановым у конюшни, всю махинацию с этим сеном в пихтовой паде объясни. А как я объяснять буду? Вчерашней ночью третий удар. Снова от Фролки Курганова. Подгниют корешки-то, упадет дерево. Тебе-то не понять, может, о чем он намекает, а я знаю. Тут уж от этого удара искры из глаз посыпались, в глазах потемнело. Да что там первый, второй, третий? Чего их считать, удары? Разве их пересчитаешь, коль сыплются они в последнее время справа, слева, спереди, сзади, не успеваешь поворачиваться? А порой, говорю, даже и не знаешь, откуда они, с какой стороны. Даже племянница твоя, разлюбезная Наташка. Знаешь, поди, как у меня с ней? Пестемея должно в курсе держала. Боится она, а нет-нет, да и полоснет глазами. А время-то идет, а ну, как расклеит рот. Или тот же Анисим Шатров. Этот ничего вроде и знать-то не должен, а ведь... И этот вчера заухмылялся слюняво прямо в морду Илюшке Юргину. У тебя, однако, макушка-то давно острижена, одни усы остались. Тоже прибауточка? А к чему она? Да и сам Илюшка, мешочник мокрогубый, окрысился на меня. Но-но, на равных ведь играем, на равных. Он как заговорил, понятно? Вот и боюсь, вот и жду. Со дня на день. Демид слушал Устина терпеливо, не перебивая. Это почему-то начало успокаивать Устина. Он говорил постепенно все тише и тише, и, наконец, умолк, как-то даже недоуменно поглядывая то на Демида, то в сторону. Меньшиков проговорил спокойно, без всякой укоризны в голосе. «Это ты верно, Устин. Мне тут и спокойно, и безопасно. Тепло, светло, мухи не кусают. Да я что? Я, конечно, понимаю. А все же вот, конечно, делаю кое-что. Что? Ну, с Шатровой этой же. К Митьке Курганову она вроде того. Румянец во всю щеку вскипает, как Митька подойдет. Я на Митьку Варьку, дочь свою. Митька неразборчивый, он... Демид вернулся к столу, сел на прежнее место. Что ж, это ничего, пожалуй, давай и дальше так, потихонечку пока, а там видно будет. Придет время, мы ей глазище-то выдавим, как бабушки. И еще там один подрастает, вроде Захаркин выродок. Мишка? Он приемный у него. Какая нам разница? Тут с ним так надо придумать, чтобы сразу двух зайцев убить и самому мозги набекрень свернуть, и Захар, чтоб взвыл от горя. Об Егорке подумай, самого Митьку не забывай и Клашку, Зинкину сестру. С Митькой тоже не очень. Фрол-то ведь... Ладно. С Фролом я, между прочим, сам собираюсь поговорить. Вот уже обрадуется он встрече. Да и с племянницей родимой надо бы. Погляжу, как тут дела у меня сложатся. Шибко охота поговорить с ней. И Демид втянул нижнюю губу в рот. Потом он взял со стола папку, покачал ее, точно определяя навес, и сказал: «А это возьми на всякий случай». Устин взял папку, подумал о чем-то. «Ну что ты?» — резко спросил Демид. — Да вот думаю, — невесело промолвил Устин. — Вроде только приехал, а об колхозных людях, об моих делах в курсе уж. Откуда это обо всем так подробно знаешь? Пестемея, что ли, растолковала? — Вот еще забота тебе. — Да это-то верно. — Что ж, поеду. — Прощай. — Зачем прощаться? До свидания, пожалуй. И, само собой, об нашей встрече, чтоб никому, даже Тараске, то бишь Илюшке Юргину, чтоб ни намека, ни полнамека.